Ох, вряд ли без году неделя воскресший Смегрл одержал победу. Да и в том разговоре не за ним осталось последнее слово. Скорее уж, — рассудил Сэм, — Смегрл и Горлум, или, как он их называл про себя, Липучка и Вонючка, помирились и договорились. Оба одинаково не хотели, чтоб Фродо сцапали и кольцо досталось врагу. Оно куда вернее до поры до времени ошиваться возле Фродо и поджидать случая. Авось Вонючке удастся не мытьем, так катанием наложить лапу на свою прелесть. А насчет другого пути в Мордор... Это бабушка надвое сказала. «Спасибо, хоть обоим невдомек, зачем хозяину в Мордор», — подумал он. «Проведай они, что господин Фродо собрался угробить ихнюю прелесть». Ох, повело бы кота на мясо. Вонючка-то врага до смерти боится. Тот его и отпустил, вроде под зароком. Он бы нас мигом продал с потрохами, чтоб самому не попасться, да и прелесть свою уберечь от огня. Я так дело понимаю. Хорошо бы. Хозяин его толком обмозговал. Ума-то у него палата, а вот что на уме, тут любой скромби руками разведет. Слишком уж он именно что... «Добренький!» Фродо ответил Горлуму не сразу. Пока Сэм медленно, но верно раздумывал и сомневался, он стоял и смотрел на черные утесы Кирит-Горгора. Их ложбинка была на склоне невысокой горы, над овраженной у мордорских стен, возле западной сторожевой башни. В утреннем свете были отчетливо видны пыльные дороги-большаки от ворот Мордора. Одна витками убегала на север, другая, восточная, терялась в туманах у подножия Эредли-Туи, третья огибала башню, выныривала из ущелья неподалеку от хоббитов с Горлумом, сворачивала к западным склонам Эфельдуата в их густую тень и, уже неразличимая глазом, угадывалась вдоль берега Андуина, между горами и великой рекой. Осматриваясь, Фродо заметил, что вся равнина до Горлада словно колышется. Повсюду двигались войска, большей частью скрытые за болотными туманами и дымными пеленами. Сверкали шлемы и копья. По дорогам с разных сторон двигались отряды конницы. Он вспомнил, что ему открылось с Овида всего неделю назад, оказалось, прошли годы. И понял, что надежда, на миг озарившая его сердце, была тщетной. Они слышали не предбитвенные трубы, а приветственные фанфары, не поднялись против черного властелина из давно заросших травой могил, почившие во славе воины Гондора, нет. Это разноплеменное воинство с необъятного востока спешило на зов своего владыки. Заночевали в одном-двух переходах от ворот и теперь стягивались к крепости, вливаясь в сонмище рабов Саурона. И точно вдруг поняв, что он одиноко стоит на виду у бесчисленных врагов, что жизнь его висит на волоске, Фродо набросил на голову легкий серый капюшон, спустился в ложбину и обратился к Горлуму. «Смегрл, — сказал он, — я еще раз доверюсь тебе. Видно, так и надо. Должно быть, мне суждено принимать помощь от тебя, от кого я меньше всего ее ожидал. А ты осужден помогать мне во искупление прежних своих злых умыслов. Пока что мне укорить тебя не в чем. Ты достойно соблюдал свое обещание. Достойно, говорю я, — прибавил он, оглянувшись на Сэма, — ибо уже дважды мы были в твоей власти, но ты нас не тронул. И не поддался соблазну похитить у меня то, что тебе... так желанно. Смотри же, не оплошай в третий раз. И помни, Смегрл, ты в большой опасности. Да, да, хозяин, сказал Горлум, в ужасной опасности, у Смягорла все поджилки трясутся, но он не убегает, он знает, надо помочь добренькому хозяину. Я не о той опасности, которая грозит всем нам, сказал Фродо. Угроза еще страшнее нависла над тобой. Ты поклялся прелестью, как ты называешь, не скажу что. Помни же, она, прелесть, принудит тебя сдержать клятву, но извратит ее тебе на погибель. Она уже ищет тебя соблазнить. Ты сейчас невольно, по глупости открылся мне, отдай ее обратно Смеагорлу, сказал ты. Не повторяй этих слов. Изгони всякое помышление об этом. Ты никогда не получишь ее обратно. Но если нечистая похоть осилит тебя, ты погиб. Обратно ты ее никогда не получишь, Смегорл. Но если иного выхода не будет, то я надену твою прелесть, а прелесть эта давным-давно подчинила тебя. И, надев ее, я буду приказывать, а ты повиноваться, даже если я прикажу броситься в пропасть или кинуться в огонь. Берегись, потому что таков и будет мой приказ. Берегись, Смягорл. Сэм поглядел на хозяина одобрительно и недоуменно. Ни такого вида, ни таких речей он за ним не помнил. Он-то всегда думал, что дорогой господин Фродо чересчур добрый и через это малость подслеповат. Причем, само собой, разумелось, что он все равно умнее всех на свете, кроме разве что старого господина Бильбо и, может быть, Гэндальфа. Горлум, видно, тоже подумал, ему это было простительно, он и знал-то Фродо всего 5 дней, что добренького хозяина можно обвести вокруг пальца, и теперь... Обращенная к нему речь ошеломила и ужаснула его. Он ползал на брюхе и едва мог выговорить 2 слова «добренький хозяин». Фродо немного подождал, давая ему успокоиться, и сказал уже не так сурово. — Что ж, Горлум, или, может быть, Смеагорл, расскажи мне, какой это другой путь. Объясни, коли сможешь, чем он надежней того, который лежит передо мной. Поскорей только, я тороплюсь. Но на Горлума жалко было смотреть. Казалось, угрозы Фродо совсем его доконали. Какие там объяснения? Он всхлипывал, скулил, снова и снова елозил по земле и умолял их обоих пожалеть бедненького Смеагорла. Наконец он немного поутих, и Фродо мало-помалу вытянул из него... что если идти от Эфельдуата на запад, а потом свернуть к югу, то придешь на перекресток посреди густой рощи. Дорога направо ведет к Асгилиату и Андуинским мостам, средняя — дальше на юг. — Дальше, дальше, дальше, — повторял Горлум. Мы по этой дороге никогда не ходили, но говорят, если пройти 100 лиг, то увидишь огромную воду, которая не знает покоя. Там много-много рыбы, большие птицы ее ловят и едят, вкусненькие птицы. Только мы там, ах, никогда не бывали далеко очень. А еще дальше есть, говорят, совсем другие страны, но там желтая морда очень кусается. Туч там почти никогда нет, а люди с черными лицами страшно свирепые. Мы туда не хотим идти. — Не хотим, не хотим, — подтвердил Фродо. — И не пойдем, но тебя не туда занесло. Что третья дорога? — Да-да, есть и третья дорога, — сказал Горлум. — Дорога налево. Она сразу идет в гору, петляет, заводит высоко-высоко в серую тень, а потом огибает черную скалу, и видишь, вдруг видишь прямо над собой, и хочешь скорее куда-нибудь спрятаться. — Что видишь-то? Что прямо над собой? Старую крепость, очень старую, а теперь очень страшную. Было много сказок с юга, когда Смягерл был маленький, давным-давно, да-да. По вечерам сидели на берегу великой реки подывами и рассказывали, рассказывали и рассказывали. Рассказывали сказки, река тогда еще была совсем другая. Он захныкал и забормотал. Хоббиты терпеливо ждали. Да, сказки с юга, продолжал наконец Горлум. Про высоких людей с ясными глазами, про их каменные дома, словно горы, про короля в серебряной короне и про белое древо, красивые сказки. Люди построили башни до небес, и выше всех была серебряно-белая, а в ней лунный камень, и кругом высокие белые стены.